На торжественное заседание, посвященное 150-летию кафедры нейрохирургии, Миллер собирался очень тщательно. Два дня проветривал на балконе костюм. Утром сходил в парикмахерскую, где его красиво подстригли и уложили волосы феном. Костюм цвета маренго, единственный в его гардеробе, состоящем из джинсов и пуловеров, был сшит в хорошем ателье еще для защиты кандидатской. Финансировал предприятие «Криворучка», которому хотелось, чтобы триумф ученика был полным. Миллер попал на хорошего мастера, которому удалось подчеркнуть достоинства и без того отличной фигуры. С тех пор минуло много лет, но Миллер не располнел, остался таким же, как был, и костюм по-прежнему сидел идеально. Надевал он его очень редко, так что вида шедевр портновского искусства нисколько не утратил. Тщательно отпарив брюки через тряпочку, Дмитрий Дмитриевич навел безукоризненные стрелки, почистил пиджак и подобрал белоснежную сорочку, жемчужно-серый галстук с бледными фиолетовыми полосками и тонкие черные носки. Чтобы убедиться, что действительно шикарно выглядит, он попросился к соседке посмотреться в ее трюмо. Предчувствия не обманули. Из старинного зеркала с перламутровыми разводами по краям на него смотрел франт прямо-таки голливудского разлива. Миллер оскалился, обнажив ряд великолепных белых зубов, поправил узел галстука картинным жестом. Соседка восхищенно подцокала языком и для полного совершенства попыталась надушить профессора какими-то древними мужскими духами, он еле вырвался. Но белоснежный платок в нагрудный карман пиджака она все-таки ему впихнула. Впрочем, сенсации его появления не произвело. Сотрудники давно привыкли к миллеровской красоте. В зале его посадили в первый ряд, и всю торжественную часть пришлось терзаться. Пришла ли Таня? Смотрит ли на него? Ведь вся умопомрачительная красота предназначалась только для нее. Но ерзать на стуле, показывать затылок представителям гузла, сидящим в президиуме, было неприлично. Заседание двигалось по накатанным рельсам. Выступления гостей, дикие подарки типа гжельских ваз и хохломских подносов. Ну как они могут пригодиться кафедре нейрохирургии? Потом шло награждение самых выдающихся работников кафедры. Миллер знал, что ни в одной номинации он не представлен. Руководство решило, что у него и так достаточно всяких регалий. От нечего делать профессор разглядывал зал, хотя знал тут каждую трещинку на стене, каждый квадратик пластмассового натяжного потолка и каждую складку портьер. По стенам висел обязательный набор великих медиков, представленный во всех парадных залах медицинских учреждений, такой же неизменный, как колода карт, тузы, пирогов и павлов, короли, Луи Пастер и Сеченов. Только с дамами было плоховато, ни одного женского лица в галерее благообразных бородачей. Миллер перевел взгляд на президиум. Довольный Криворучка, высокомерные ребята из управления, надо же! Максимов! Вот стервятник! Мог бы дать Валерьяну Палчу насладиться торжеством, не напоминая, что это его последние денечки в качестве заведующего. По джентльменскому соглашению с Гузлом Криворучка досиживал в должности только для того, чтобы отпраздновать славный юбилей. Сразу после торжества он начнет сдавать дела. Максимов ничего еще не успел сделать для кафедры, чтобы отсвечивать в президиуме. Сидел бы вместе со всеми в зале, а лучше бы вообще не приходил. Наконец слово предоставили Валерьяну Палчу. Откашлявшись, тот взгромоздился на кафедру. Сотрудники упорно именовали это могучее сооружение трибуной, поскольку администрация в порыве патриотизма прицепила к нему золоченного двуглавого орла, будто у них не медицинское заведение, а филиал Государственной Думы. Сначала я думал обойтись без речи. Криворучка положил руки на борта трибуны. Ясно, что все вы устали и с нетерпением ждете фуршет и дискотеку. Кстати, репертуар подбирал лично я. Надеюсь, все поколения, представленные в зале, останутся довольны. Так вот. Хотел я выйти сюда и сразу сказать: «А теперь дискотека». Но потом решил, что 150 лет — это очень серьезно. Ребята, сейчас чествуют не только нашу кафедру, но и каждого из нас. Мы и те, кто был до нас, продержались целых 150 лет. Надеюсь, те, кто придет после нас, продержатся еще столько же и даже больше. 150! Какая старая у нас кафедра, скажете вы. И не просто старая, а старейшая, отвечу я. А потом посмотрю в зал, увижу ваши лица и подумаю: молодая. Вот парадокс. Кафедра одновременно и старая, как ее основатель, и молодая, как самый молодой наш сотрудник. Так и мы с вами. Неважно, сколько нам лет, но пока мы работаем и интересуемся жизнью, мы молоды. А теперь дискотека. В фойе Миллер наконец увидел Таню. Она стояла среди медсестер, трогательно нелепая, в прямой черной юбке и чудовищном балахоне с блестками и перьями. Очевидно, эта жемчужина Троицкого рынка была самым нарядным ее туалетом. На ногах были туфельки, хотя вряд ли это убожество с кокетливыми бантиками и колодкой в лучших традициях печально известной фабрики «Скороход» можно было вообще отнести к разряду туфель. Сам Миллер любил хорошую обувь, разбирался в ней, и Танины хрустальные башмачки произвели на него глубокое впечатление. Торжества ради Таня неумело завела волосы щипцами. Впервые увидев ее не в медицинской униформе, Миллер понял, что его любимая принадлежит категории женщин, тщательно маскирующих свое обаяние кудряшками, рюшечками и бантиками. «Смешная ты, моя девочка, солнышко мое нелепое», — захотелось сказать ему. Репертуар дискотеки был подобран не абы как, а со смыслом. Криворучка постарался, чтобы в репертуаре были песни для всех возрастных категорий. Чтобы сначала пенсионеры танцевали под Шульженко, а потом, когда старшее поколение сойдет с дистанции, малолетки зажгли бы под свой хип-хоп. Или что там у них сейчас в моде? С первой пенсионерской частью профессор справился сам, а для услаждения молодежи пригласил внучку, продвинутую девицу, которой Миллер уже устал делать дырки для пирсинга в самых разных местах. То в ухе, то в пупе, то на подбородке. Налив себе вина, Дмитрий Дмитриевич полюбовался, как Максимов шакалит среди сотрудников, не убирая с лица жутковатую улыбку. Хочет понравиться. Валериан Павлович танцевал со своей любимой сестрой-хозяйкой Тамарой Семеновной. Чесноков стоял в углу с бумажной тарелкой, заполненной нехитрой снедью, и со страшной скоростью ел. Он только что сменился с дежурства. У всех нашлось интересное занятие или собеседник, и только Миллер стоял непрекаянно, будто чужой. «Наверное, все думают, что я в отчаянии из-за того, что обломался с заведованием», — решил он. «Вот никто ко мне не подходит. Ну и пожалуйста». Криворучка проводил партнершу к столу и стал заботливо наполнять ее тарелку. Вновь зазвучала музыка. По первым же тактам Миллер узнал свой любимый русский вальс. «Милый друг, вот и прошли годы разлук». Поправив галстук, Дмитрий Дмитриевич решительным шагом направился к Тане. «Разрешите вас пригласить?» Как положено, он щелкнул каблуками, склонился в полупоклоне и протянул Тане руку ладонью вверх. Она улыбнулась, слегка присела в реверансе и широким плавным жестом подала ему руку. «Танцуете вальс?» Она кивнула. Миллер неплохо танцевал. Спасибо бабушкиному воспитанию и урокам ритмики в школе. Но он даже предположить не мог, что найдет в Тане такую замечательную партнершу. Она так чутко реагировала на каждое его движение. Их дуэт был абсолютно слаженным. Не мешала даже разница в росте. Миллер просто делал шаги поменьше и с нежностью глядел на Танину макушку. Кажется, танцующий народ расступился и любовался ими. А может быть, это лишь почудилось ему? Ведь для него сейчас весь мир был бледной Таниной тенью. Да, она чужая жена, но сейчас, эти 3 минуты, они полностью принадлежат друг другу. Вальс закончился слишком быстро. Дмитрий Дмитриевич отвел Таню обратно к сестрам и с поклоном поцеловал ее руку. Губы ощутили шершавость кожи. От частого мытья, резиновых перчаток и антисептиков не помогают никакие кремы, и Миллер понял, что готов заплакать от любви. Больше он не танцевал. Поприсутствовал еще часик для приличия, выпил с чесноковым вина, поздравил Криворучка и ушел. «Прощальный танец», — крутилось в голове. Он убеждал себя, что ничего не изменилось, что он по-прежнему будет видеть Таню каждый день. Но все его мысли были пронизаны тяжелым предчувствием скорой разлуки. Что-то должно было случиться. Страшное, мрачное. Он удивлялся собственному истерическому настроению, но ничего не мог с собой поделать. В надежде немного успокоиться, он поехал в Петергоф к Розенбергу. Яша работал дома, то есть валялся на диване в гостиной и разговаривал по телефону. Несмотря на послеобеденное время, он был в махровом халате, из-под которого торчали крепкие ноги с рельефными треугольниками икр, закинутые на спинку дивана. «Значит, завтра у нас что?» — спросил он у телефонного собеседника. «Завтра воскресенье», — подумал Миллер. «Но у частного бизнеса, конечно, свои законы». «Ага. Мумия, Шарпей, Вий и Руль». «Нормальненько. И все ко мне?» «Заплатили». Миллер как-то сразу понял, что согласовывается план операции на завтра. «Шарпей. Двойной подбородок. Руль, как я понимаю, пластика носа. А мумия и Ви, что такое?» — поинтересовался он, когда Яша отсоединился и запихнул телефонную трубку в кучу диванных подушек. «Мумия. Повторная подтяжка. А если третий раз, называется барабан. А Ви очень просто. Нависающие веки подрезать». «Ясно». Миллер поудобнее устроился в кресле. «У нас такой богатой терминологии нет. Все нейрохирургические операции на языке общих хирургов называются «чердак подлатать». «Слушай, а увеличение груди у вас под каким кодовым наименованием проходит? Вымя или буфера?» «Ни под каким». «Конечно, курица не птица, женщина не человек, стоматолог не врач, но я не настолько не врач, чтобы делать операции, угрожающие здоровью. Пластика после мастектомии, удаления молочной железы, единственное вмешательство на молочной железе, которое мы делаем. Вообще, конечно, никакие наши операции здоровья не прибавляют. Иногда я даже чувствую себя нарушителем клятвы Гиппократа, но если есть спрос, должно быть и предложение». «Даже если я сейчас зарою скальпель в землю, количество дур, желающих улучшить внешность хирургическим путем, не уменьшится». Розенберг тяжело вздохнул и заворочился на шикарном кожаном диване. Миллер неодобрительно покачал головой. «Как ты о своих пациентках?» «Недружелюбно. Мумия, дуры. Если бы не они. На какие шиши ты бы купил такой диван?» «Я, знаешь ли, никому свои услуги не навязываю, а очередь такая, что и по воскресеньям приходится работать. Я хорошо оперирую, тебе это известно. Но я не могу уважать людей, придающих своему телу слишком большое значение. Господи, да разве лишняя морщинка может помешать мужчине и женщине любить друг друга? Вот моя, Ольга Алексеевна...» Розенберг тепло улыбнулся, выглядела на все свои годы. «И что? Да ничего! Мы прекрасно жили!» «Ольга Алексеевна была такая страшненькая, — подумал Миллер, — что в ее случае пара морщинок действительно не могла сильно повредить. Самой удачливой в личной жизни женщиной, которую я знал, была моя тетя Галя», — продолжал Яша, раскуривая трубку. «А выглядела она так, что не приведи, Господи. Голова как котел, подбородок лежит на огромном бюсте, ноги как у таксы. Она ходила в прямых сарафанах, и по очертаниям ее фигура была абсолютно не похожа на обычную человеческую. Я маленький был, когда она к нам приезжала. Все смотрел на нее и удивлялся. Как же она там под сарафаном устроена? Так вот, она была счастлива замужем. Потом муж умер. Лет 40 ей было. И через год она снова вышла замуж. Ну и что? Ничего. Лет через 15 второй муж тоже откинулся. Да уж, удача в личной жизни так и перла. Мужья мрут, как мухи. Вот это счастье!» — засмеялся Миллер. «Подожди. Недавно я был у нее в гостях. Так у нее уже новый бойфренд, представляешь? Живут вместе. В ЗАГС собираются. Видишь, баба страшная, как денежная реформа. В возрасте, безо всяких фитнесов и пластических операций. А нисколько не страдает от одиночества. Думаю, потому что она хороший и веселый человек». Миллер достал сигареты. «Наверное, Таня, когда состарится, будет выглядеть так же, как эта пресловутая секс-бомба тети Галя», — подумалось ему. «Ничего не поделаешь. Пикническая конституция, бороться с ней практически бесполезно. Если доживет, конечно». Примечание. Пикническая конституция. Вариант телосложения, характеризующийся низким ростом, развитым торсом, узкими бедрами и отсутствием талии. Конец примечания. «Какой мы могли бы быть смешной и уютной парой!» Он даже улыбнулся своим мыслям. Как генерал с генеральшей в фильме «Москва слезам не верит». «Дим, ты заметил, что общество, больше всего прославлявшее красивое тело, были самыми жестокими?» — продолжал Яша. «Что Древняя Греция, что Третий Рейх. Кстати говоря, сексуальное сознание там и там, несмотря на культ тела, было нездоровым. А почему? Потому что тело преобладало над душой. Вот и ко мне приходят люди, для которых тело важнее, чем... Ладно, не буду употреблять возвышенных терминов, скажу проще. Оболочка для них важнее, чем содержание, чем их личность, их собственное «я». Просто тетки хотят выглядеть красиво, вот и все. Что в этом плохого? Что женщине делать, если у нее нос, как дверная ручка, или родимое пятно на пол лица? Я не беру крайние варианты уродств. Тут милости просим. Я, ты знаешь, часто помогаю таким людям за довольно смешную плату. Но платить огромные бабки, подвергать свое здоровье риску только ради того, чтобы выглядеть на 10 лет моложе? Зачем? Я вот иногда думаю, разве стал бы я больше любить мою Ольгу Алексеевну, если бы она сделала подтяжку? Нет, то есть меньше бы не стал, конечно, но обиделся бы, это точно. Розенберг вздохнул, нехотя поднялся с дивана и достал из горки графин с коньяком.